Семочкин, этого не бывает, сказал Калугин. Ну, не отскакивали, этого, конечно, не бывает, согласился Семочкин. Это я так просто гиперболу применил. Но во всяком случае я попадал, а ему хоть бы что. Ушел? Спросил круглолицый Лаптев. Ушел? Не задымил и не рухнул, объятый черным пламенем. Не задымил, собака. Не везет тебе, дорогуша, вздохнул Лаптев. Ладно, пойдем, товарищ Калугин, сказал Сафарычев. Их никогда не переслушаешь. Пойдем. Поезд отправляется, третий звонок. Пишите, не забывайте. Он вел свою машину почти в притирку над сопками. И непонятно было, что служит ему ориентирами. Печальные камни с налипшими пластами мерзлого снега, резкие лунные тени, потоки поземки в низинах. Больше ничего не видел Калугин, свешивая через борт машины. Однообразный, унылый, неживой пейзаж. Случись Калугину быть пилотом, он заблудился бы тут через 10 минут, но Сафарычев вел машину уверенно, спокойно, точно в ясный день где-нибудь под Воронежем над белой лентой привычного ориентира шоссе. Только изредка он бросал по сторонам короткие взгляды и опять сидел неподвижно, шел к цели, и поза его выражала спокойствие и уверенность. В одном месте их обстреляла какая-то зенитная батарейка, и Калугин тотчас же нанес на карту ее координаты. Часа через два Сафарычев положил машину в резкий вираж и стал садиться. Ветер внезапно перестал свистать, в воздухе будто потеплело, и в наступившей странной тишине слышался только звук мотора, работающего на малом газу. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Звук сиротливый и жалостный. «Вот», — сказал Сафарычев, — «ничего нет. Сгорела машина». Это была машина Плотниковой. Впрочем, это была уже не машина. Это были не сгоревшие металлические части самолета. Уже простывшие, совершенно холодные, мертвые. Машина умерла, и людей тоже не было. Руками Калугин перещупал все то, где могли быть останки погибших. «Очень сильно горело», — сказал Сафарычев. «Металл плавится. Что же может быть?» «Ничего не может быть». Они оба сняли шлемы и постояли немного над останками машины. «Все», — сказал Калугин. «Поехали». Он не заметил, сколько они летели, когда Сафарычев опять положил машину в вираж. Тотчас же Калугин увидел вставшее стеною возле машины овальное, ясно очерченное озеро, а на этой ледяной стене прилепился характерный черный распластанный силуэт немецкого бомбардировщика из тех, которые немцы только что получили на вооружение. Знаком Сафарычев сказал, что хочет сесть. И знаком спросил у Калугина, «Стоит?» «Стоит», — ответил Калугин. Они сделали два круга, один поуже, а другой пошире, и сели на озеро. Опять раздались сиротливые звуки мотора. Пыр-пыр-пыр-пыр-пыр-пыр. Первым выпрыгнул Сафарычев. За ним мешком свалился Борис Иванович. Длинная, привалившаяся на хвост и переломанная посредине машина чернела метрах в 50 на блистающем под луной снегу. «Гранаты возьми, Борис Иванович», — сказал Сафарычев. «Взял», — ответил инженер. Они говорили негромко, наверное, потому что кругом на многие десятки километров стояла глухая, мерзлая тишина. Почти полная луна ярко и холодно освещала гладкий лед озера с сахарными холмами наметенного снега, настороженно стоящий у Т-2, глубокие следы от ПИМ. «По возможности без шума», — сказал Сафарычев. «Если будет шум, вы бросаете гранаты, а я бегу к машине, занимаюсь своим делом, а потом бежите вы». «Его Семочкин сбил», — сказал Калугин шепотом. «Сбил-таки». Теперь они стояли около бомбардировщика, что-то текло потихоньку, там внутри, наверное, бензин вытекал. Сказал Сафарычев, держа гранату перед собой, влез в люк. Было слышно, как он там ходит и что-то ворочает.